Глава третья. Лед тронулся. Эй, есть кто живой? О, сам, наконец-то. Повелитель, я живой. Ну что, заждались? А где жрец? По городу бегает, верующих вербует, благословения в рекламных целях налево и направо раздает. Да ну, вот ведь. Точно, он же к дому не привязан. Он вас и кормил? Да, с рынка приносил еду. Где он такую дрянь умудряется доставать, непонятно. Зато недорого совсем. Ладно, вот мешок, в нем шмотки. Все разобрать, почистить и сделать красиво. Барсик, доспех и иже с ним можешь снова одевать. Он мне не пригодился ни разу. Сам, а это что у тебя? Ай, оно живое, чуть палец не откусило. Сам ты оно, еще то оно, понял? А я золотой змей, вот. Это мой, ну как назвать, даже не знаю. Мое второе я. Слушаться его приказов, как моих. Но мои все же главнее. Понятно. А как его... тебя называть? Братишка, и правда. Как тебе другим обращаться? Не брат же. Блатотой попахивает. Ну, не знаю. Вот тебя они называют повелитель и сам. Пусть я буду, ну, принц. А я, стало быть, конь. А ну, слезай с плеч. А что плохого в принцах? В принцах ничего. Они, как и все, люди. Две руки, две пятки, один нос. Такие же засранцы. Хочешь быть принцем? Пожалуйста. Ну вот, побуду пока принцем. У меня вот эти вот шипы как раз на короны похожи. А это они, наши миньоны, что с камнями в черепушках? Ага, ручная работа, прототипы. Ух ты, а почему противные типы? Слушай, у тебя образование хромает. Как-то кусками информации в головах сидит. О принцах знаешь, а о мороженом и прототипах нет. Ну, ко мне потихоньку возвращается память Адамчика, но еще не полностью вернулась. Вот, например, я точно знаю, сколько кладов и тайников он организовал, а вот где они, не помню. Зато помню, что в каждом из них, ну, почти в каждом. Ты тогда вспоминай быстрее давай. У нас времени на фарм совсем нету, а воплощение нужно качать. И миньонов делать, и одевать. И скоро неписи миллионами будут в нацию валить. Тоже деньги потребуются. Не говоря уже о постройке замка. Замка? А, ну да. Наверное, нужно тебе многое рассказать. И будем планы строить. Зловещие? А какие же еще? Конечно! Ой, не делай так. Ты же светлый эльф, больше похожий на хи-хи-хи-хи-хи. Это я сейчас, эльф, но могу стать яростным бесом или жутким некромантом. Ага, или зеленым кузнечиком-кобылкой. Читал я твои характеристики. А вот я твои еще нет. Не все. А что помешало? Да все время что-то происходит, покурить даже некогда. О, кстати, демон достал трубку и стал набивать ее табаком. Змеёныш пристально следил за действиями брата и все время болтал. «А мне можно покурить?» «Нет». «Потому что я маленький, да?» «Подумаешь, папочка?» «Нет, потому что ты своими зубищами мне мундштук прокусишь. А это моя любимая трубочка, и губ у тебя нету». «Хм, а если в нос вставить?» «Я тебе завтра куплю трубку. Будет твоя собственная. И вставляй ее куда захочешь, а эту не дам». «Ну и ладно. Жмот». «Я не жмот, я...» — заскрипела входная дверь. Демон и змей насторожились. «Это жрец наш пришел!» — раздался голос Барса из прихожей. «Так, все собираемся в гостиной!» — скомандовала Римон. За столом, на котором уже стояли приготовленные предусмотрительным смельчаком тарелки и кружки, собралась пестрая компания. Тварюшка потребовал отдельный стул, и ему его предоставили. Жрец принес какую-то непонятную еду, немного напоминающую жареную рыбу, но точно ею не являющуюся, и три бутылки белого сухого вина. Понюхав свою порцию, демон кушать передумал и отдал ее тварюшке. Тот, казалось, может есть все. Зато две бутылки Римон реквизировал в свою личную пользу, оставив трапезникам лишь одну. И то посчитал себя чересчур заботливым и расточительным хозяином. «Нужно с этим что-то делать», — подумал он, — «слишком мягкотел». «Это тварюшка виноват. Гормональные изменения на фоне тяжелых родов, не иначе». «Ну что же?» Демон оглядел собравшихся вокруг него соратников, последователей. «Никто из них предать не может, так что, наверное, друзей?» «Нет, когда дружат, это взаимно вроде, а он готов разменять любого из них на какое-нибудь более полезное преимущество». Ну, пожалуй, любого, кроме тварюшки. Кстати, здесь еще парочки персонажей не хватает. Что же, вы уже вроде перезнакомились, так что нужно позвать еще двух наших... соратников. И заседание можно будет считать открытым. С этими словами он вытащил голубой колокольчик. Тварюшка, увидев страшный предмет, юркнул под стол и свернулся там калачиком. Демон зажмурился. «Динь-динь-динь!» Мягкий мелодичный перезвон, никакого экстрима. Фух, отладил таки колобень систему вызова. «Слушаю и повинуюсь, мой господин». Миньоны, вскочив, закрыли собой демона и, похватав со стола вилки, приготовились к обороне. А жрец, вот черт, уже 389-го левела, начал что-то кастовать. «Спокойно, отбой тревоги, это свой». Жрец с озадаченным лицом тут же затряс руками, сбрасывая с ладоней накопившееся темное нечто. Разбойники, расслабившись, снова сели за стол. «Что здесь происходит, господин мой?» У колобеня в руках было нечто напоминающее пучок седых волос. Он осмотрел это нечто и куда-то спрятал. «Здесь сейчас будет происходить совещание и разбор полетов. Желания сегодня не будет, расслабься, просто побеседуем». «Господин, у меня сейчас небольшая... дел много очень, короче. Я подчиняю джиннов и ифритов, а они сопротивляются, паразиты. Но эмир я или где? Так что если я вот прямо сейчас тебе не требуюсь, дозволь мне удалиться». «Не дозволю. Я сейчас буду общую диспозицию излагать. По 100 раз одно и то же повторять не намерен. И вообще, мне нужно понять, кто из вас на что способен. Получше понять. И чтобы другие знали, от кого что ожидать. Мало ли где что порвется. Нужно будет дырку затыкать, а еще непонятно кем. Так, жрец, зови ватрушку». Кого? «Ватрушку. Ватрауша. Тоже пусть поучаствует». Синдот Бату как-то странно закатил глаза и слегка замерцал. «Я здесь, владыка. Слушаю тебя», — сказал он. «Хм. А жрец где?» «Тоже здесь. Он сейчас работает, ну, является моими глазами, ушами и устами. Я не полностью здесь, лишь мое восприятие через него настроено. Он тоже все понимает и может участвовать в беседе. Но если требуется, я могу появиться и воплоти». «Нет, не требуется. Скорее всего, вот прямо сейчас ничего делать не будем. Только обозначим перспективы и расставим акценты. Но раз ты последний появился, первый начнешь. Давай». «Что давать, владыка?» «Говори, чем можешь помочь общему делу, жертва непонимания». «Ну, много чем, но не прямо сейчас. Я лишь восстанавливаю свои силы, и моя позиция в горних сферах изрядно пошатнулась. В данный момент я набираю верующих, пока дело идет туго. Жрецов моих всех истребили, вот кроме этого. А воспитать новых, отстроить храм, установить алтари – все это требует прежде всего времени. Да и в среде богов нет ни одного, кто был бы рад моему возвращению. Биться с ними я пока не в состоянии, снова развоплотят. Но как только я наберу достаточно сил, повыдергиваю бороды и косички кое-кому нахрен». «Так, ладно. Что именно ты сможешь нам дать, когда вернешь величие?» «О, я смогу благословлять не только своих верующих, но и всех, на кого ты укажешь, владыка. Я смогу устроить дело так, чтобы все пути и дороги для верных тебе существ стали короче и легче, а для твоих врагов опаснее и длиннее. Я смогу помочь спрятать то, что нуждается в сокрытии, и направить на истинный путь к тому, что ты ищешь. Я смогу проклясть указанных тобой, и они заблудятся у себя в уборной. И много, много чего еще. Ловушки, засады, погони, передислокации армий. Но я не смогу лично участвовать в боях и битвах среди смертных. Это запрещено. Никто из богов не может, только опосредованно, через жрецов и верующих». «Ага. Бафы и дебафы — это хорошо. Тем более массовые. Сколько времени тебе понадобится?» «Если я буду действовать сам, без посторонней помощи, лет 100». Чего?» «Очень трудно набрать достаточное количество верующих. Борьба за них не шуточная. И даже на поприще дорог и путей у меня куча конкурентов из других пантеонов». «Так, что нужно, чтобы ускорить процесс?» «Нужны жрецы, храмы, алтари. Земли, на которых живут еще не приписанные никому из богов существа. Желательно на такой площадке, где не будет проклятых конкурентов. Я-то, находясь в тени твоего будущего величия, владыка, разобью их в пух и прах. Но хотелось бы приносить пользу уже сейчас». «Понятно. Ладно. Территорию мы тебе обеспечим. Есть хороший вариант, но о нем после. А храмы с алтарями? Они будут посвящены именно тебе? Не зазнаешься?» «О, владыка, так не принято. Храм в конечном итоге будет твой. Я лишь, буду собирать и аккумулировать веру. Если хочешь, во всех моих храмах на почетных местах будут стоять твои идолы и изображения. Тогда же еще и лучше. Страх и ужас, который ты посеешь среди смертных, станет отличной почвой для прорастания зерен веры. Склоняюсь перед твоей мудростью, владыка». Самолюбивый демон ухмыльнулся. «Ну что же. Первый шаг на пути к божественному статусу – это поклонение». Ватрауш подал замечательную идею и повернул все дело так, будто мысль принадлежит Римону. Римон любил пользоваться плодами чужого труда. И незаслуженные похвалы тоже любил. Да и заслуженные. Вообще любил, когда им восхищаются и восторгаются. А лесть? Ну куда же без нее? В аду, прежде чем обратиться к вышестоящему начальнику, очень часто приходилось полдня воспевать его заслуги и величие. Что поделать? Гордыня свойственна всем демонам без исключения. «Хорошо, с тобой понятно. Думаю, так уже быть. Разрешу разместить идолы имени себя в твоих храмах. Теперь жрец. Кстати, вот сидит Чак, смельчак, мой миньон. Бесполезный и ни на что не годный. Только пыль вытирать и тяжести таскать. И то немного и недалеко. Подойдет в качестве жреца». «Отличный материал, владыка. Я вижу, у него есть душа. Мало у кого из живущих в этом мире есть настоящая душа. В основном душезаменители. У 5 из 7. Да и качество душ, если честно, все больше дрянь. Но даже с такой, если он станет моим преданным поклонником, искренне верующим и верящим в меня... Он один будет стоить многих сотен. О, посмотри, владыка, качество души потрясает. Чистая, прозрачная, любящая и любимая. Нет, не сотен, тысяч, десятков тысяч. Владыка, я не знаю, что и сказать. Владыка, он будет идеальным верховным жрецом. Нашим жрецом. А когда пройдет посвящение, станет и пройдет, куда он денется. Чак, все понял? Начинай верить ватрушку. Прямо сейчас». «Хорошо, повелитель. Ватрушка моя, я верю, что ты самый сильный бог, что придет царствие твое». «Стоп. Ватрушка – не мое имя. И лишь владыке дозволено обращаться ко мне так, как он того сам пожелает. Я Ватрауш. Он, не она. И еще. Царствие не мое, а владыки. Вообще над текстами молитв нужно поработать, а то молится каждый как хочет. Будто я не я, а у каждого есть свой личный я». «Повелитель, я очень стараюсь». «Великий Ватрауш, научи, направь на путь». «Вот, уже лучше». «Так, пока заткнитесь. Кончим совещание, забираю вы прорабатывайте маркетинговую кампанию по раздаче опиума населению. Между собой. Мне потом результаты на согласование и утверждение. Итак, Синдот Бату, я вижу, ты уже не социал первого левела. Что у тебя есть предложить?» «Мой повелитель, я жрец. Я могу благословлять и проклинать именем своего бога. Помимо этого, я могу следовать за вами, мой повелитель, и помогать в боях и пути. Могу восстанавливать бодрость и уверенность в себе, что приведет к быстрейшему достижению цели. Даже могу немножко лечить. Сила моя непосредственно завязана на мощь моего бога, так что я не нуждаюсь в личных жертвах, и мне не потребуется даже малой талики получаемого вами опыта. И еще. Я очень много знаю. Я могу определить свойства почти любого предмета, скрытые от непосвященных. «Замечательно. Вот на затравку. Братишка, покажи ему свое... изделие». «Какаш?» «Да, их. Не пали контору». Золотой змей как-то неестественно изогнулся и хвостом выложил на стол красно-коричневые камушки. «Вот. Да, чувствую, скоро еще будет. Наверное, еще лучше получится». «Молодец, старайся. Буду тебя кормить, убедил». «Это артефакты. Низшие, но потенциально могут принести большую пользу, особенно если их собрать в кучку». «Ага, они и были в кучке. И что они делают?» «Сейчас». Жрец взял одну из каменных колбасок, внимательно рассмотрел, понюхал, лизнул, зажал в кулаке. Глаза на мгновение вспыхнули зелено-розовыми искорками, и он разжал руку. «Ну, всех свойств этих артефактов я понять не могу. Упускаю что-то важное. Но большую часть распознал, а остальное не поймет никто из живущих, только эмпирическим путем можно будет нащупать». Секрет маленького золотого змея. Ниша артефакт высшего порядка, частично опознанная. Эффекты по привязке к персонажу. Дает ему 2 случайных очка основных характеристик. Дает возможность общаться с золотым змеем на любом расстоянии, если он в настроении с вами разговаривать. При утере, краже, попытке передать уже привязанный секрет разрушается. Если в одном месте собрано более 9 секретов золотого змея, он может открывать в это место односторонний портал, независимо от расстояния. При открытии портала один из секретов разрушается. «Вот так!» Довольный жрец провел сухой ладонью над остальными камушками. «Остальные такие же!» «Хм, мы с тобой уйму денег на опознание сэкономим. О, а может тебя в аренду сдавать? Или ИПшником тебя оформить?» «Кем меня оформить, повелитель?» «ИПшником, предпринимателем, индивидуальным. Правда, корпоративы у них скучные, сидят, бухают в одиночке. Нет, мелковато это. Для наших целей и задач ты больше в качестве боевой единицы подойдешь». «Ладно, за Барсика, вот этого эльфа, я сам коротко скажу. Это тоже мой миньон, тоже с душой. Планирую довести его до генерала. Будет раздавать подзатыльники и поощрения. Больше ничего в нем интересного нет. Все, что знал, давно рассказал, что умел, показал. Вопросы? Нет вопросов. Кто ему чем помочь может?» «А, ну благо, давай, вешай, не помешает. Еще что?» «Нет, Барсиков жрецы не отдам, больно жирно будет. Так, давай колобень». «Не-не, желания на него тратить не надо. У меня другие на тебя планы. Твоя очередь». Колобень откашлялся и торжественно протяжно начал петь. «О, благословенный господин мой, лик твой подобен солнцу, а величие превосходит все пределы. Горы лишь песчинки у ступеней твоих, а моря только капли, капли слез, коими плачет мир, видя твое великолепие. Горы...» «А, про горы уже было. Нет и не будет никого у живущих, способных сравниться даже с тенью теней твоей. Позволь твоему ничтожному рабу восхвалять тебя». «Эй, ты что, сдурел? Горы, а?» «Ты чего, говорю? За тобой такого не водилось, вроде. Что за дифирамбы?» «Ну, я тренируюсь. Тебе ж приятно, господин мой». «Приятно. Колобень, колобень. Буду теперь называть тебя Колобок, потому что ты тоже круглый дурак и поешь. Давай по делу. Слишком много лести тоже ни к чему». «Как скажешь, о господин». И четко по-военному продолжил. «Эмир Ифритов. Уровень 10003. Специализация. Разгромы, погромы, переломы. Могу действовать в грязи как сам, так и опосредованно, через подчиненных джинов, коих на данный момент насчитывается 23 единицы личного состава. Вот поименный список с указаниями уровней и специализаций. Уровни колеблются от 3 до 4 тысяч. Подчинение джинов идет полным ходом. Всего их 121. 11 раз по 11 и плюс я. Итого 122. Если отбросить сотню, получим 22. А если добавить 20, 42». «42, 42, 40. «Эй, ты что, завис?» Демон звякнул колокольчиком, и колобень очнулся. «Если бы господин мой не вызвал меня посередине поединка, был бы уже покорен один из ифритов. Я ему уже и бороду вырвал, так что трах тебе дохать, он теперь не в состоянии. Сидит, плачет, просит бороду вернуть. Уже начал вечной верности клясться. А эфритов на весь мир всего 11. А если умножить 11 на 2... Стоп. Отставить устный счет. Ну, жертва арифметики, я понял. Молодец, хвалю. Джинны и эфриты будут нашим тараном. С вашими-то задранными левелами вам вообще ничего не страшно. Владыка, джинны и эфриты могут быть полезны, но они неуправляемы, если у вас нет над ними абсолютной власти. Их вместилища. Страшно, господин. Страшно, что вместилище будет утеряно или вообще разрушено. С этим умирает и джин, или ифрит, навсегда, без перерождения. Еще страшно получить приказ от господина выступить против богов или им подобных. Придется ведь, а они такие гады, эти боги. Но, может, кроме вот этого, запросто рассеют. Мы же наполовину в их мире живем, в горнем. Еще страшно получить приказ вне своей специализации. Вот я, например, разрушитель. «Если дашь приказ построить город, сам не справлюсь. Придется напрягать кого-то из подчиненных или коллег. Но мне-то проще, я эмир. А вот что делать простому рядовому джину?» «Понятно. Кроме философских размышлений и нытья, есть что добавить. И петь больше не надо, договорились? А то ведь у меня абсолютный слух. Пратского скрипача слышали? Хотя откуда вам-то? Ну так он, моя работа. Жаль, он помер давно, и сюда его не перетащишь». «Господин желает, чтобы я научился петь лучше?» «Нет, не желает. Так, подведем итоги. Что мы имеем? Джина, точнее эфрита, уровня 10 000+ и повелевающего нехилой частью всего джинского населения. Потенциально всего населения. Где найти и как завладеть их вместилищами в курсе? Но я так и думал, что нет. Отряд быстрого реагирования, но пригодный к использованию лишь раз в неделю. Ну, год, по-твоему, год». Дальше. Бога. Ого. Уже 6509 левела, опять же потенциально 20 000+, супербафера, но не бойца. Жреца, боевую единицу, снова потенциально, весьма полезную, пока что так себе. Будущего мага-жреца с чистой душой и колоссальными возможностями, которых еще нету. Эльфа-лейтенанта, мелкого уровня, неспособного дальше подрасти вверх, но зато вполне способного стать намного толще. Когда-нибудь. Все? Меня. Еще меня мы имеем. Да, братишка. Мы еще с тобой. Ограничений у нас с тобой практически нет. И в теории мы самое мощное существо в этом мире. Двуединое существо. Или триединое, учитывая, что у тебя две головы. Хм. Наверное, все-таки двуединое. Головы две, а сущность-то одна. Ладно. Короче. Сплошные перспективы и надежды на светлое будущее. «Я в перспективе тоже очень, очень сильный стану». «Вот-вот, и я об этом. Ну теперь к чему нам стремиться, раз уж поняли, от чего нам отталкиваться? Обозначу итоговую цель, которая всем и так уже понятна. Захват и порабощение всего этого мира в моих личных интересах». «Да, конечно, в наших интересах, брат. Как результат должно произойти полное уничтожение системы и подмена ее мною. Этот приторно-желтый заяц – позавчерашний день, а грядет новая эпоха. Эпоха имени меня!» Джин и жрец-бог кивнули. Они все это и так понимали. Разбойники уставились на демона округлившимися глазами. Тварюшка зааплодировал головами, получилось не хлоп-хлоп, а бум-бум. «Теперь о том, что имеется у меня, и как я вижу план действий, вкратце. Имеется 3 легендарных предмета. Вот они». «Имеется пара эпиков. Вот и вот». «Конечно, братишка. Ты в первую очередь имеешься. Никто о тебе не забывает. Ты вообще наше все. И Джокер на руках». «Кроме того, есть информация о том, где искать еще 6 легендарок. Колобень, не перебивай. Знаю и все». «Ватрушка, да. Они все вместе, в кучке лежат. Что еще?» «Ну, с секретом змея все ознакомлены. Возьмите пока по одному. Через него будете держать со мной связь». «Что у нас еще из материальных активов?» «А, вот еще 2 перстня. Квест стартера. Старик, глянь». «Хм, ну-ка, ну-ка». Жрец осторожно взял перстни, осмотрел со всех сторон, надел на средние пальцы и... исчез. «Эй, ты где?» Демон не на шутку встревожился. «Это что, кольца, тьфу ты черт, перстни всевластия? Эй, не шути так. Ты же и ватрушку утащил, сволочь!» Жрец появился. Был он не очень довольным, но каким-то растрепанным. «Храни их, владыка!» Он... Нет, уже не он, а Ватрауш в его теле вернул перстни успокоившемуся Риммону. «Они помогут тебе достичь божественности. Я-то уже бог, мне это ни к чему. А вот любой джин, ифрит, шайтан или полубог наизнанку вывернется, чтобы такое получить. Собственно, достаточно одного. Второй пусть будет запасным. Может, наградишь им кого? Вот Колобка своего, например». «Я тебе за такой совет, данный повелителю, Колобка прощаю». Ифрит с вожделением смотрел на перстни. «Повелитель, господин, владыка, сумею ли я надеяться?» «Надейся, не возражаю, посмотрим». «И что с ними делать?» «Ну, я знаю о таких вещах. Бывают не только перстни, и не обязательно ювелирка вообще. Они преобразовывают материальное в чистый дух, даже без всяких промежуточных ступеней в виде джиннов, ифритов или еще кого. Но для этого нужно быть достаточно сильным, чтобы суметь сохранить индивидуальность, иначе рассеешься, пропадешь, как утренний туман. Только вещь зря переведешь. Но я давно эту планку перерос. 5000 уровней и вперед, к божественному статусу. А у меня уже 10000 плюс». Правда, там есть какое-то то ли испытание, то ли охрана, то ли еще чего. Ватрушка, знаешь? Сам ты колобок. Нет, подробностей не знаю. Кроме того, у каждого свои пути. Этот перстень лишь позволяет сделать первый шаг. Ладно, тогда приберем пока что. Второй бог мне сейчас не нужен, а вот орда джинов с ифритами. Очень даже. Колобень, будешь хорошо стараться, вернемся к вопросу о перстне. Повелитель, я и так твой раб. «Ну, будет дополнительный стимул. Ну-с, что еще?» «Суперзамечательного вроде ничего больше не имеется. Чак, Барс, вы опись имущества подготовили?» «Во, молодцы. А че так коряво? Чей почерк?» «Барсик, слово «бронька» пишется с мягким знаком, а в слове «шкура» одна буква «Р». «Караул, ты что, двоечник? Я помню, тебе на земле было 14, а тут вообще 10, но нельзя же так». «Не, если хочешь до генерала апнуться, работай над почерком. Блок русского языка я тебе куплю, а вот каракули твои разбирать. Черт, будто рецепт читаешь. Не, к черту. Все переделать». «Хорошо, сам». «Ладно. Остальное мелочи и расходники. Хотя... Ватрушка, глянь вот еще несколько душ. Кстати, как ты определяешь их качество? По уровню?» «Это несложно, если ты бог». Чем душа чище, тем прозрачнее камень, ярче играет, звенит, поет, а плохая душа стонет, воет, кашляет. Туманно или с трещинками, а то и вовсе черная. А уровень больше привязан к телу, и душа помнит его скорее по привычке. Владыка, можно поближе глянуть? Так, лесник, так себе, средней паршивости. А вот тут следы, кто-то ее погрыз. Не сильно, но все же. Ветерок. Хм, совсем плохая. Циничная, старая, от нее вообще жалкие ошметки. Истлела, сгнила. Но на безрыбье. Воин Дрим гумит алмазный, сложно сказать. Юная, свежая, но чем-то поражена. Следы какие-то странные, будто от плети или хлыста. Но со временем затянутся, если обновляться не будут. О, а эти две помнят неплохие тела. Натит на тут годка, серединка на половинку. Жадная, дерзкая, наглая душа. Но зато смелая. Одиночество только оставило на ней следы. Она никому не нужна, и ей никто не нужен. Угрюм. Собственно, ник был правильный. Замкнутая сама на себя, как будто спрятавшаяся в кокон душа. Еще немного, и она начала бы пожирать сама себя, и в результате остался бы такой же огрызок, как и у ветерка. Владыка, даже такие души очень помогут нам, если наградить ими жрецов. Истинные души гораздо лучше душезаменителей. Да, все думал, что я упустил в твоих словах. Душезаменители — это что? Ну, души есть не у всех, только у гостей. Но и тут бывают варианты. Некоторые, да, большинство и душами-то уже назвать нельзя. Вот как эти две. А у живущих в мире грязь постоянно. Ну, у некоторых тоже далеко не у всех вместо души душезаменитель. Он не настолько крепок, как истинная душа, и разрушается при смерти тела. Почти всегда. Но, насколько я знаю, есть какие-то способы сохранить его. Я специально никогда не интересовался, души не мой профиль». «Что же, понятно. Вот твой камень души». «Владыка, душезаменители богов почти сопоставимы каждый с истинными душами. Каждый из гостей – потенциальный бог. Потому и стремятся некоторые... некоторые получить божественный статус. Так ведь, Колобень?» «А я и не скрывал». «Так, отставить разговорчики. Ладно, слушай мою команду. Барсики Сиднот Бату. Будешь батоном, легче выговорить. Прям булочная. Батон, ватрушка да колобок. Вы специально себе такие имена выбрали, чтобы вас дразнить удобнее было, что ли? Так вот, ты Барсик, и ты Батон. Бегом в лагерь разбойников. Барсик, придурок. Не пешком, а телепортом. Стой, да слушай. Да что же такое, буквоед чертов? Так вот, ловите там троих разбойничков и в подвал в цепи. Эти вот три мелких камушка пожертвую на создание головки нашей жреческой касты». «О, владыка! Четыре жреца с истинными душами! Я даже надеяться не смел, но лучше шесть». «Что, снова сакральные числа? Это ж вроде не твой бздык, не наглей. Из этих я потом себе самому миньонов создам. Вот только подкачаю пару воплощений. Или сожру. Бери, что дают». «Я крайне, крайне признателен, владыка». «То-то. Все, пошли отсюда. Так, а тебя, Колобень, я задачу вот как. Но сначала вопрос. Желание может быть составным? Предлог «и» котируется? Не отменяет вторую часть желания?» «На усмотрение исполнителя. Но для тебя, о мой повелитель, хоть пять предлогов». «Ну смотри, ловлю на слове. Сейчас сформулирую». Демон уже давно определился с первым желанием. Оно логично вытекало из того факта, что давным-давно следовало начинать заселять свой сектор, а теперь еще и начинать насаждать в нем культ имени себя, запустить туда неписи, игроков. Пусть обживаются, обустраиваются, а он потом явится на все готовенькое. А вот с самим сектором локации все было не так просто. Венец основателя давал право выбрать один из девяти следующих секторов. Светлое будущее. Человеческо-светлый сектор. Обитают там в основном мобы человеческой расы. Березки, поля, речки, и солнышко светит весело. Пастораль. Приятная во всех отношениях местность. Из полуразумных животных рас только грифоны. И еще изредка в небе порхают ангелы, очень похожие на настоящих. Будет забавно перековать их миньоны и использовать в своих дьявольских планах. Жизнь повсюду. Гномо-эльфийская местность. Поросшие непроходимыми лесами горы, гномские шахты и эльфийские поселения. Кроме этих псевдоразумных рас, еще различные животные вроде единорогов и пегасов. А еще дендроиды. Но они в своих лесах так прячутся, маскируясь под дубы и елки, что фиг найдешь. Ах, да, еще кое-где вьют гнезда драконы зеленой и золотистой масти. Пожалуй, нет. Тварюшка ревновать будет. Зима близко. Скалисто-снежная. Мечта скалолаза-самоубийцы или сноубордиста на всю голову ушибленного при предыдущем спуске. Голые камни, снег, лед, промозглый ветер. С точки зрения обороны очень неплохо, но отсиживаться в какой-нибудь построенной на неприступной скале башне не наш метод. В скальных расщелинах обитают какие-то мелкие уродцы и довольно неплохих уровней маги. Маги специализируются на оживлении всего, что попадает под руку, а попадаются в основном камни. Еще несколько поселений гигантов, 70-метровых дядек и теток, таких же, как и в преснопамятной Атлантиде, куда еще плыть придется. Только здесь они не неписи, а дикие мобы со всеми вытекающими. Пламенный привет. Огненно-демонский сектор. Неприятно напоминает ад, каким он был где-то 1002 лет назад. Огонь, лава, сера, кроваво-красные тучи, экология ни к черту. И живут там горемычные бесы. Трехголовые мутировавшие собаки, псевдодемоны и даже встречаются псевдодьяволы. Все друг друга жрут, так что времени на активную оборону у местных мобов не останется. Не, нахрен. Слишком уж похоже на яму. Все там будем. Некроманская местность. Тлен, запустение, все уныло, печально и грустно. Даже на неунывающего демона нагоняет апатию. Зомби, скелеты вон разные, даже скелеты драконов, вампиры. Ну, допустим, готы и эму из числа игроков оценят, но таких мало. А нужно будет привлекать население. Человеческий ресурс – он основа любой армии. Ну, или гномо-эльфийский ресурс. Темная сущность. Мрачно-подземный сектор. Вообще непонятно, откуда выдранный. Из греческой мифологии, что ли? Мобов нормальных нет вообще. Ну, вернее, мобы-то есть, и их много, но они все мутанты поголовно. Минотавры, мантикоры, тетки со змеями вместо волос. Ну, разве что драконы, красавчики. Черные, лоснящиеся, отъевшиеся. На минотаврах, наверное. Они калорийные. Все так стильно. Те же готы будут в восторге. Я заберу твою воду. Пустынно-людоедская область. Ну, пустыня и есть. Песок, редкие оазисы, торчащие тут и там опаленные солнцем скалы. Жара плюс 40 в тени, а ночью мороз 20 градусов. Угу. И обитают тут дикие орки, гоблины, тролли и прочие недочеловеки. В редких пещерах прячутся гигантские чудовища, могучие, но неповоротливые. Не, нафиг. Еще вон изредка летают громадные птицы. Демон, еще живя в средневековье, очень радовался тому факту, что коровы не летают, а тут такое. Куда там буренки? Эта птица двух слонов поднимет, не напрягаясь. Ты не пройдешь. Природно-болотная местность. Ну, точно нет. Хватит с него и снатки. Болото – дом для бегемота. Но не для благородного демона, почти уже повелителя и хозяина этого мира. Да и живность там. Змеи, ящерицы, вон, даже гидры. А что они все едят? Правильно, друг друга. А еще комаров. Нет уж, до сих пор кое-где чешется. Счастье где-то рядом. Сопряженность стихийная. Вот это уже что-то. Да, отдаленно напоминает человеческую, но все нереально яркое, сочное, цветное. Сказочный мир и счастливого сна ребенка олигофрена. И обитают тут разномастные феечки, да горящие жарким огнем птицы. Птицы носятся с неимоверной скоростью, периодически на что-то натыкаясь. Собственно, все. Остальные местные мобы, вообще элементалы стихий, появляются из ниоткуда и исчезают в никуда. Римон хоть и демон, но когда-то был архангелом, так что самый простой вариант – огненно-демонская, не обязательно самый верный. Более того, он не подходил категорически. Кроме этого, как не больно признавать, сейчас он снова был не Римоном-демоном, а Римоном-лидером. На данном этапе просто необходимо привлечь как можно больше сторонников из числа игроков, в том числе и социалов. Локация, наибольше всего подходящая подавляющей части людей, именно та самая Пастораль. Так что, как не обидно терять кучу бонусов, имеющихся в прочих секторах, выбор фактически сделан за него. Ну и у это есть плюсы, и немало. Одни ангелы чего стоят. Кроме того, это всего лишь начало. Старт. Вы желаете определить первоначальным местом обитания своей нации сектор «Светлое будущее»? Да? Нет? Угу, да. Желаете переименовать сектор «Светлое будущее»? А почему нет? Желаем, да. Вот. Лучшее место в мире. Кто-то скажет безвкусно. А пусть придет и скажет лично. Мы его быстренько переубедим. Выберите плотность населения, обитающих в секторе мобов, по шкале от 1 до 100. Хм, вопрос. Но учитывая, что всем нужно качаться, выберем 100. Жалко, что ли? Выберите средний уровень обитающего в секторе моба, по шкале от 201 до 500. Результат? Монстры плюс-минус 200 уровней от среднего. С ума сойти. Это же если 700-ок везде расселить, как на них качаться? Они ему всех неписей перегрызут и игроков перешугают. Тут на каждого моба рейд нужно собирать. И то без гарантии успеха. Хм. Так, нужно отталкиваться от интересов большинства. Как это не противно. На кого мы ориентируемся? На игроков и неписей. Неписям пофиг. Они быстро выяснят опасные поляны и просто не будут туда ходить. А игроки... Они ходить будут везде. И главное, чтобы им было интересно. А каких игроков у нас больше всего? Правильно. Нубов. Ага. Еще скажи социалов. Нет, так низко мы падать не будем. Хорошо. От обратного. Суперхаев 400+, не рассматриваем. Мало их. И просто в случае чего можно как-то по-иному заманить. 350+, тоже немного. Но встречаются в дикой природе они гораздо чаще. Вот. 300-й левел. Уже желтая зона. В ней и игроки более-менее серьезные, и количество их на душу населения к нулю не стремится. Но если средний уровень затачивать под них, те, кто младше 200-го, в секторе опять будут лишними. Ведь это средний, может быть и выше, и ниже. Ну, хорошо. А совсем нубы нам нужны? До 100-го. И кто нужнее, 10 миллионов нубов или 100 тысяч хаев? Вопрос, вопрос. Хотя, что это он? Демон встряхнулся. Какие тысячи чертей нубы? Когда начнутся репрессии, а они начнутся, большинство игроков разбежится. Кроме того, как называется нация? высшие. Вот и будем ориентироваться на лучшее, как это и положено благородным демонам. Помимо этого, дополнительная бесплатная линия обороны и материал для изготовления миньона. А камни душ можно и импортно использовать. И Римон, не дрогнувшей рукой, передвинул ползунок на максимум. Выберите наполнение сектора данжами и инстами по шкале от 1 до 100. Ну что, чего далеко ходить-то потом? И вот таких настроек будущей местности более 500. В самом конце проявилась карта мира с просьбой указать координаты возникновения нового сектора. Демона удивил факт того, что его можно было водрузить на уже занятую другими секторами область. Как? Он что, в воздухе будет висеть сверху? Или остальные сектора локации покряхтят, поднимут пышные юбки, немного подвинутся, уступая наглецу место? Черт его знает. Он все равно собирался размещать свою базу подальше от всего. Например, около водоворота, ведущего в Атлантиду. А что, раз они неписи, его харизма им придется по душе. Хе-хе-хе. Ведь когда-то, возможно, придется держать оборону. А так портал сломал, по примеру незабвенных пельменцев, и жди гостей морем, под парусами или вообще на весельном ходу. А корабль здесь, во-первых, дорог, во-вторых, тихоходен, и, в-третьих, хрупок. Ну да, есть еще маги-телепортеры, но и супротив них имеются средства. Например, отловить самых активных и грамотных и сожрать к чертовой матери. Остальные призадумаются, оно им вообще надо. Мир-то вон какой большой. Ну и что, что там самое лучшее в нем место? Можно второе по хорошести найти, не занятое. Или третье, или сотое. Хм, а может вот прямо на водоворот водрузить сектор? И далеко ходить не надо, и доступ к супернеписям под рукой. Практически территория сектора расширится раза в полтора за счет второго этажа. Римон решился и указал координаты. Внимание! Общемировое событие. По этим координатам высшая нация основала новый сектор «Лучшее место в мире». Базовые характеристики сектора описаны здесь. Внимание! Доступ в сектор временно невозможен. Исключение. Основатель высшей нации, приглашенные им лично персонажи. Процесс формирования местности, наполнения мобами, декорациями, колоритом и базовыми НПС займет 300 часов 00 минут. И что делать-то? Как отсюда выбираться? Последовательность нулей и единиц вряд ли кого возбудит или ведет в экстаз. Ну, может, и есть такие извращенцы, но суккуб, знающая толк в нестандартных приемах и методах, ни разу о таких даже и не слышала. Как их назвать-то? Цифрофилы? Кадорасты? Нет, ориентироваться на столь узкий круг клиентуры не стоит. Нужно возвращать тело, пусть цифровое, но красивое. И отсюда она Римона точно не достанет. Максимум, что ей доступно, проекция в реальность грязи. А заяц, или как там его, система, будь он трижды проклят, являясь персонификацией сущности грязи, отсюда вообще недоступен. Она его сейчас не видит, как сам заяц не видит демона. Возможности цифрового существования, кажущиеся безграничными, в пристальном рассмотрении весьма убоги. Гораздо уже, чем у той же функции, которой она была, пока некто не отобрал плащ. Наверное, чем глубже, тем больше ограничений. Она сейчас практически вещь в себе. Доступа к чему-то или кому-то нет. Исключение Римон, его частичка, кусочка ее кода. Да и то, очень утомительно, не стоит перенапрягаться, мало ли чем кончатся такие забавы. Интересно, а еще на уровне ниже что? Хотя нет, нет, совсем не интересно. Нужно ползти вверх, а не катиться вниз. Ну а как? Для начала собрать себя всю, на 100%. Сейчас лишь 86. Так, где там ее байты? Форум. Автор. Сорт первый, единственный. Тема. Обращение к основателю. «О, величайший из великих и высочайший из высших! Минуло уже несколько недель с тех пор, как была основана высшая нация, но до сих пор в нее не приглашено ни одного игрока. Мы, альянс кланов претенденты в высшую нацию, нижайше просим рассмотреть наши кандидатуры. На данный момент в альянс входит более 1000 кланов. Лично состав с уровнями от 100 до 400 превысил миллион игроков. О, высочайший, не погнушайся нами!» Отбери достойнейших. В связи с формированием высокоуровневого сектора Родины Высшей Нации мы поняли твою великолепную идею и полностью солидарны. Сейчас в Альянсе более 100 тысяч игроков 250+, которые готовы стать под твои знамена и не опозорить чести высшего. Каждый день в Альянс вступает несколько тысяч желающих, а после возникновения самого лучшего места в мире приток возрос многократно. Молим тебя, величайший, снизойди до ответа. Зы. Нашими членами в секторе Снатка было обнаружено большое скопление членов высшей нации, состоящей из среднеуровневых НПС. Стало быть, набор уже начался. К сожалению, НПС на контакт не идут и ничего тебе сообщать не желают. Ведут себя агрессивно, только сидят и чего-то ждут. Альянс крайне надеется на то, что высшая нация не будет ограничена лишь неписями, с глубочайшим уважением. Сорт Перв единственный, лидер Альянса, претенденты в высшую нацию. Хочу в Альянс. Первый, мля. Клан Мим вступит в Альянс всем составом, нас двое. Когда таки найдете основателя, скажите ему, что от Каца Абрамыча будет преференция. Вашу мать, вы что, сдурели? Когда этот чертов сектор всплывал, цунами началось. Полсотни городов вообще смыло. Забанить этого гада нужно, а не в нацию его паршивую вступать. Ты уже в косе у всего Альянса. Срез по не вылезешь, понял? Дайте контакт на запись в Альянс, плиз. Неписи, вступившие в высшую нацию, какие-то пришибленные. Сидят на узлах и чемоданах. Иногда подрываются, куда-то бегут, приводят других, в чем-то убеждают. Кто-то разобрался, что с ними? Клан Лесные Хранители вступит в Альянс. Вот контакт. Телепортер есть? Может, кто пытался в этот сектор попасть? Угу. Пытались. Там купол силовой. От него куча народу поубавилась. Видно, сквозь купол чонить. Вот скрины. Нифига непонятно. Все мутно и размыто. Да подождите вы 12 дней. Скоро купол слезет. Теперь уже хоть ясно, где этого загадочного основателя искать. Объявляется эксклюзивный аукцион. Один лот. Прямой контакт основателя высшей нации. Вступительный взнос 100к юаней. Шаг 10к. Вот ссылка. Неужели правда? Или развод? 100 пудов развод. Да нахано вам надо. Нация какая-то. Сектор. Дурачок. Мануалы читай. А мы поучаствуем при предоставлении гарантий. Лол. Ждите ответа. Во вы все лохи. А если я вступлю в Альянс, меня потом точно высшие примут. Я Бард, 93-й. Еще 3 500 000 комментов. В результате Альянс пополнился еще 5 миллионами членов.